Глава вторая. Девятиэтажный дом в центре поселка, шумный лифт с исписанными стенками. На лестничной площадке Клара застыла, как столб. Все. Ни шагу вперед. Только назад. Спастись она могла лишь бегством. От себя спастись. «Эй, ты чего?» — звякнув ключами, спросил Семен. Клара потрясенно посмотрела на него. «Самый настоящий искуситель, исчадие ада». Он еще только собирался набрасывать на нее свои сети, а она уже запуталась в них. А когда набросил, Клара просто не нашла в себе сил уклониться от поцелуя. Сказать, что Семен околдовал ее, значило не сказать ничего. Сначала поймал в сети, затем набросил аркан на шею. Клара шла за ним, ничего не соображая, как будто разум отключился. Осталось только животное любопытство. Хотелось знать, чем все это закончится. Безумно хотелось знать. И познать то, что должно было случиться. А ведь случится. Никаких в том сомнений. Она не ощущала страха перед неизбежностью. Ей скоро 17, школа уже почти пройденный этап. Еще немного, и начнется самостоятельная жизнь. Почему бы не подготовиться к ней, расставшись с невинностью? Остановило Клару только осознание собственной никчемности. Это ж надо. Сама кружила парням голову, посмеивалась над ними, наслаждаясь своим женским могуществом. Думала, так будет и дальше. И вдруг Семен, этот грубиян с каменным взглядом. Она и понять ничего не успела, как оказалась под ним. Как полное ничтожество, лишенное стыда и гордости за себя. А она не такая. И пусть Семен не рассчитывает на легкую победу. Он открыл дверь, повел рукой, приглашая зайти. Но Клара даже не шелохнулась. «Не бойся, собаки нет», — улыбнулся он. «И я не кусаюсь». Только он это сказал, как открылась обитая дермантином дверь, и Клара увидела коренастого парня с широким лицом и свисающими, как у бульдога, под собственной тяжестью щеками. Даже глазки маленькие, не злые, но и недобрые. Кожаная куртка на широких плечах, свитер без воротника под ней, толстая цепь на мускулистой шее, или серебряная, или стальная. Вид, конечно, без содрогания не глянешь. Клара поймала себя на мысли, что именно так должны выглядеть бандиты, с которыми пришлось иметь дело ее отцу. «О, малый!» Едва глянув на Семена, бугай вперился в Клару. Знала она такие взгляды, когда парень так глянет, как будто юбку через голову снимет. А этот только оценил, но юбку не задрал, как будто кто-то сдерживал его от этой вольности. «Неужели Семен?» Фамилия у него Большов, тот же Макс называл его Большим, Клара слышала. А здесь он просто малый. При этом коренастый глянул на него хоть и с небрежным, но все же уважением. «Леша, ты здесь?» — нахмурился Семен. И тут же улыбнулся, глядя на высокую, сухую, как вобла блондинку, с толстым слоем пудры на щеках, призванным скрыть прыщи. Большие глаза, изящный носик, но слишком уж узкий подбородок, и щеки впалые. Лицо бледное, пудра белая, ей бы тональный крем с эффектом загара. «Так уже все, уходим!» Коренастый Леша подался к блондинке, поймал ее и обнял за талию. Она не упиралась, но и не льнула к нему. «Танюха, привет!» — помахал ей Семен. Блондинка рассеянно улыбнулась ему. На Клару она вообще не смотрела, как будто и не замечала. «Ладно, пошли мы!» Леша одобрительно кивнул, глянув на Клару. «Клевая, дескать, девчонка. Нельзя такую упускать». Они с блондинкой ушли, квартира освободилась. Но Клара уже приняла решение. Правда, почему-то все-таки переступила порог и пыталась остановить себя, но не смогла. Любопытство разобрало. Это же любопытство не оттолкнуло Семена, когда он вдруг прижался к ней. Тело у него мощное, энергия в нем сильная, радиоактивная. В том смысле, что передавалось через прикосновение и растекалось по крови тугими возбуждающими струями. Клара не узнавала себя, хотя и понимала, что с ней происходит. Химия — это физиологическая реакция женщины на мужчину, мощное воздействие, настоящий катаклизм. Так, в общем-то, все естественно и закономерно. Просто с ней такого прежде не происходило. Но разве она не мечтала о принце? О парне, который ворвется в ее жизнь и вскружит не только голову, но и все остальное? «Разувайся, проходи». Он сам отстранился от нее. Квартира самая обыкновенная, двухкомнатная, стандартной планировки, в гостиной гарнитурная стенка, столик из прихожей виден, бутылка шампанского на нем. И в спальню дверь открыта, постель там смята. Нетрудно догадаться, кто и с кем здесь кувыркался. Не разуваясь, Клара вжалась спиной в стенку и сумку с учебниками прижала к груди, хоть какая-то защита. «Ты чего?» — иронично усмехнулся Семен. «Леша твой совсем ушел?» — спросила она, кивком показав через плечо. «И ей тоже пора. Но для этого нужно отстраниться от двери, повернуться к ней, открыть, а ноги как будто деревянные, не хотят слушаться. И тело какое-то дубовое. Если Семен вдруг схватит ее в охапку и понесет в спальню, она даже не сможет сопротивляться. Отнесет, уложит на кровать, где совсем недавно барахталась Танюха. Это ужасно. Только вот страх почему-то не охватывал Клару, а если ее голос дрожал, то вовсе не от этого. «Ты же не хочешь с ним?» — удивленно повел бровью Семен. «Я и с тобой не хочу!» Он стоял, улыбался, а в глазах тихий триумф победителя. Как будто он уже добился своего. «Тогда иди!» Все так же улыбаясь, показал ей на дверь Семен. И даже повел плечом, чтобы вытянуть руку и открыть замок, но руки не поднял. «Куда?» — нахмурилась Клара. Семен действительно отпускал ее. Сейчас откроет дверь, и она свободна, как ветер. Но где чувство радости? Почему из груди не вырывается вздох облегчения? Одна только досада и разочарование. «Домой!» Клара и должна была бежать от такого кавалера, как от огня. Но от волнения не могла сдвинуться с места, ноги будто приросли к полу. «А ты куда?» — спросила она, и чуть не зажмурилась, желая провалиться от стыда сквозь землю. «Ей какое дело, куда пойдет и чем будет заниматься Семен? Домой бежать надо, в ванную, под холодный душ, чтобы мозги на место встали. И кровь слишком горячая, остудить надо». «Ну что, ты идешь?» — с усмешкой спросил он. Понимал, что Клара хочет остаться с ним, и ждал, когда она сама начнет раздеваться. Но не дождался. «Иду!» Стыдно ей, волны возмущения все выше. Одна, самая сильная, сдвинула тело с места, и Клара подошла к двери, бросив на ходу. «До завтра!» Семен сам повернул защелку замка и вдруг поцеловал ее в щеку, как будто на прощание. Как будто они расставались до завтра. Как будто после того, что у них сейчас было, а ведь он действительно мог уложить Клару в постель. Она чувствовала, что мог, достаточно только проявить настойчивость. Она поймала себя на безумии, повернуться к Семену лицом, ладонями поймать его за щеки, прижаться к нему, поцеловать в губы. И все-таки она заставила себя уйти. На деревянных ногах спустилась по лестнице вниз и уже во дворе вспомнила про сумку. Вдруг оставила ее в доме. Если так, то нужно срочно вернуться. Но сумка на плече, тяжелая, Клара только сейчас ее заметила. Потому что в голове полный сумбур, и тело как будто чужое. Ноги все норовили развернуть тело назад и направить его к Семену. Грубый он, наглый, разузданный, и друзья у него чересчур подозрительные. И все-таки она жалела о том, что ушла. Но назад, тем не менее, не повернула. Она уже подходила к дому, когда появился Вадим. На своей новенькой девятке подъехал, смазливый, деловой, упакованный. Девчонкам о таком кавалере только мечтать. Но Клара скривилась, как будто ей лимонную дольку на язык выдавили. И так вдруг захотелось отыграться на ком-то за свое унижение перед Семеном. Вадим вел себя так же нагло, как и Семен. Кивнул в знак приветствия, потом вслух поздоровался и, преодолевая неловкость, поцеловал в щеку, как добрую знакомую. Но дело в том, что Семен не преодолевал неловкость. Ему не требовалось набираться смелости перед рывком, никакого страха в глазах, когда он зажимал Клару в угол. Никаких сомнений в собственной неотразимости. Может, потому она и повелась на него? «Что-то ты долго из школы?» — глянув на часы, сказал Вадим. «Даже у нас пары закончились. Тошу домой отвозил». «Ну да, он же взрослый, третий курс института как-никак». И в Пехорске он только потому, что друга подвозил. Клара здесь как бы и ни при чем. «Да занималась там с одним», — ответила она и так посмотрела, что задело за живое. «Чем?» — с подозрением спросил он. «Половой жизнью». Захлопал глазами Вадим. Выдержав паузу, Клара улыбнулась. «Полы в классе мыли». «Действительно, не будет же она хвалиться перед ним своими подвигами». И рассказывать, как чуть не отдалась Семену. А ведь это чуть ли не самый яркий момент в ее жизни, и она еще долго будет под впечатлением. Возможно, до того момента, пока на самом деле не ляжет с Семеном. Ведь у них все еще впереди. Завтра они увидятся, он подойдет к ней, и она снова растает. А может подойти после уроков, взять за руку и повести за собой. Даже подумать страшно, чем это закончится. Или не страшно? «А!» — выдохнув, расплылся в улыбке Вадим. «Ты домой?» — спросила Клара. «А хочешь со мной? Вечером куда-нибудь сходим. Есть тут одна крутая дискотека. С тобой не хочу, но на дискотеку можно. Город современный, и клуб здесь есть, и дом молодежи с продвинутой дискотекой, эстрада, танцпол, бар, столики. Удовольствие стоит денег. Ну так Вадим богатый буратино. Да и Клара пока не жаловалась на отсутствие карманных денег. Если что, и сама может сходить. Но лучше с Вадимом, чтобы Семен их там увидел и приревновал. Только ради него она туда и пойдет. Или не надо? А то еще понравится унижаться перед парнями, потом не остановишься. Ну что, поехали? Ты уже приехал. Здесь дискотека. У нас. Советская, 16. Говорят, все как в лучших домах. Или страшно? Усмехнулась Клара. «Обычное дело. Кто-то ходит на дискотеку посидеть потанцевать, кто-то подраться. Если чужой, шансы нарваться на мордобой возрастают втрое. А Вадим чужой, и он прекрасно все понимает. Но и в грязь лицом ударить не мог. Правда, в одиночку на неосвоенную территорию соваться не рискнул. Позвонил своему другу, еще и Тошу с собой взял. Дом молодежи построили совсем недавно. Современное здание с актовым залом, творческие кружки, а также спортивный зал, о чем гласил указатель у главного крыльца. Мальчикам и девочкам налево, спортсменам направо, у них отдельный вход. Глядя на указатель, Клара ощутила легкое онемение в кончиках пальцев. Семен занимался спортом. Возможно, он сейчас здесь. Тренировка закончится, и он с друзьями заглянет на дискотеку. А если с подругами? С такими, например, шалавами, как Танюха? Клара не хотела его ни с кем делить. Актовый зал большой, пол ровный, без наклона, в одной половине бар со столиками, в другой танцевали. Клара не зря спешила, знала, что столики здесь в дефиците. Так и оказалось, они заняли последний свободный. Вадим сразу начал умничать, мол, вот в Москве уровень, а здесь, в Пехорске, махровый совок и лютая скука. В одном он оказался прав. Клара умирала со скуки, а Семен все не появлялся. Балерины у станка отрабатывают всякие тандю, а нормальные пацаны тренируют у широ гери. Стоишь на правой ноге, держишься за опору, а левой туда-сюда, туда-сюда. Правую ногу не чувствуешь, левая отказывается слушаться, а Саня сейф все подгоняет. Сам стоит, пружинит на сильных ногах, в готовности отразить внезапный удар. Все правильно, нападение нужно ждать всегда, даже когда враг далеко. Мощный он пацан, Саня сей. И смотрится круто. Суровое выражение лица, тяжелый, сосредоточенный взгляд. Любого построить может. Даже Никита Бочонок боится связываться с ним. А Бочонок в системе чуть ли не первый человек после дяди Миши. Но Сане Сею все равно. И Бочонок пыхтит вместе со всеми. Видно, что выбился из сил, но не сдается. Нельзя ему слабину показывать. Никому нельзя. А ему особенно. Саня Сэй не думал давать отбой, но в зале вдруг появились рослые ребята в кимоно, все с черными поясами. Семен узнал одного. Видел его рядом с Тарасом. Стрелка с Карасевскими была. Сам он не участвовал, но со стороны наблюдал. Можно сказать, на шухере стоял. Дядя Миш тогда с Тарасом барахолку поделить не мог. Да и сейчас по этой теме напряг. Может, потому Карасевские и нагрянули. Это наезд. Со всеми отсюда вытекающими. Но Семен облегченно вздохнул. Наконец-то Саня Сэй остановил экзекуцию. А в стойку пацаны встали сами, потому как Карасевские толпой шли на них, растягиваясь в цепь, чтобы окружить, прижав к стенке, куда их поставил Саня Сэй. И поставил, и соки все выжил. Семен едва держался на ногах, и остальные не лучше. А Карасевские все ближе. Семен уже взял в прицел мордастого верзилу с пудовыми кулаками. Шансов против такого противника практически нет. Но Громила пер прямо на него, так что выбирать не приходилось. Спасти Семена могла только заряженность на смертельный бой, чтобы не щадить ни себя, ни врага. И не просто из последних сил нужно биться, а из запредельных, превозмочь себя, прыгнуть выше головы, желательно во всех смыслах. Иначе хана. «А что? Стенка на стенку, слабо?» — спросил Карасевский Миндаль. За ним полтора десятка пацанов, и Саня Сэй мог выставить с дюжину. Но Пихорские или просто Пихаря пока не в кондиции. А Карасевские, похоже, собираются начать без долгих предисловий. И точно. Вопрос еще не прозвучал, а Миндаль уже проводит обманку в голову. Саня Сэй ставит блок и пропускает ногой под пупок. Мощный удар. Сенсей складывается пополам, да так быстро, что Миндаль промахивается в круговом маваше. Выпрыгнул, развернулся, а голова уже на полу. Но Семену некогда было наблюдать за падением сенсея. Самому в голову уже летела чья-то нога. Верзила ударил с разгона, и только чудом Семен успел увернуться. А ударить в ответ не смог. И ноги не держали, и противник слишком уж мощный. Тычки Семена для него, как для слона, дробина. Зато Семен смог толкнуть пацана, который атаковал мотыля. Просто толкнул, не сильно, но с курса, похоже, сбил. И снова уход от удара с постановкой блока. Ощущение такое, как будто летящий рельс остановил. Но ведь остановил. Правда, тут же прилетело откуда-то сзади, ногой по затылку, и Семен упал. Верзила попытался его добить, провел атоши, но он вцепился в опорную ногу. И даже смог уронить противника, за что схлопотал локтем в челюсть. Из глаз посыпались искры, но это его не остановило. Он ударил сам, пропустил в ответ, едва не ушел в нокаут. Голова отключилась, а кулаки не останавливались. Он не понимал, что происходит, но бил, пока не оказался в захвате. Врывался и снова бил. Понимал, что шансов у пихарей нет, но продолжал биться. Кто-то ударил его сверху, и он оказался на полу, а перед глазами мелькнула ухмыляющаяся физиономия Миндаля. Семен откатился, вскочил, прыгнул на него, схватил за шею, но сильный удар по затылку отключил сознание. В себя Семен пришел верхом на противнике. Миндаль лежал на спине, закрываясь руками, а Семен бил его. Защиту пробить не удавалось, не получалось и кулаком зарядить по роже, но Миндаль вынужден был защищаться. И это при том, что его бойцов на пинках гнали из зала. «Хорош, братан, хорош!» Появился откуда-то Серега и оттащил Семена от поверженного противника, замахнулся сам, но Миндаль мотнул головой, призывая остановиться. «Нормально, пацан!» Семен едва держался на ногах, а рука бочонка тяжелая. Эта рука всего лишь легла на плечи, как ноги подкосились. Семен мог опуститься на колено или просто сесть на корточки. Он выбрал второе, но сесть так и не успел. «Эй, ты чего?» Бочонок подхватил его, попытался поставить на ноги, но не смог, а Серега оттащил брата к скамейке. Семен сначала сел, затем лег, и его вырвало прямо на пол. «Да ему башку, походу, отбили!» Откуда-то издалека донесся голос бочонка. «Как ты, брат?» Серега стоял совсем рядом, но вата в ушах глушила его голос. «Да оклемается! Хорошо, что вы вовремя подсуетились, а то бы нас урыли!» — сказал мотыль. «Не собирались мы к вам, а видишь как!» Семен приходил в себя медленно. Сначала лежал, боясь пошевелиться, затем сел. Голова плыла, но равновесие он удержал, со скамейки не свалился. Приходил в себя и Рома, ему тоже крепко досталось. Леша Пятак то к нему подойдет, то к Семену, то одного по плечу похлопает, то другого. А потом появился дядя Миша. Невысокий, плотный. Глаза щелки под мощным надлобьем. Широкий нос, тяжелая челюсть, взгляд зубодробительный. Орехи колоть хорошо. Подошел к Семену, заставил посмотреть себе в глаза. Но неволю его испытывал, осмотрел, все ли в порядке с головой. «Нормально все, пацан. Жить будешь», — подмигнув Семену, сказал он. К сенсею он даже не подошел. Облажался Саня Сэй. Или Миндаль на самом деле вырубил его на все три фазы, или он притворялся. Так или иначе, в драку тренер так и не вписался. С пола поднялся уже после того, как все закончилось. И до сих пор сидел как неживой, взгляд отсутствующий. Но лицо не бледное и губы не синие. Похоже, закосил мужик. Или не мужик. К нему так никто и не подходил, и он сидел в сторонке, пока пацаны перетирали меж собой коварный и очень даже красивый нежданчик от карасевских дуболомов. Подъехали без предупреждения, проникли в спортзал, а главное — все в кимоно, вроде как спортивная схватка, если вдруг менты, не придерешься. И ведь карасевские почти добились своего, и эффект внезапности сработал, и сила. Если бы не Серега со своей бригадой, не отбились бы пехари. Дядя Миша бухать не разрешал, за наркоту вообще убить мог. Даже карты под запретом. Все правильно. Карта и наркозависимый элемент ненадежный. Мать родную за свой интерес продадут. Да и в разведку с наркоманом только дурак пойдет. Алкаш также может подвести. Дядя Миша знал, что говорил. Но сегодня он разрешил пропустить по маленькой. Откуда-то взялась бутылка виски, пошла по кругу. Рома к этому времени оклемался, а Семёна совсем развезло. Пить он не стал, пошел в раздевалку. Никто и слова не сказал. Он ведь бился, пока сил хватало. Падал, но всякий раз поднимался. Сам дядя Миша его отметил. И пацаны зауважали.